МПФ, вздохнул Натан, наблюдая за дуэлью Вии. Как игрок, он не раз сталкивался с подобным видом оружия, но похоже, что для местных Дюрандель является единственным и неповторимым экземпляром меч-хлыста, о котором разве что слышали по легендам. Следовательно, они совершенно не знакомы со стилем борьбы с данным хитроумным орудием. Впрочем, как говорится, чем тяжелее загадка, тем легче к нему отгадка. Даже у совершенного на вид оружия есть самое банальное уязвимое место. Уф, Сель вздрогнула, когда Натан рядом с ней сорвался с места. Он за мгновение ока приблизился к потрепанной Вие, которая чуть было не лишилась собственных пальцев. По округе прошелся отвратительный лязг металла. Острые зубцы жалобно скрипнули, встретившись с холодной сталью мрачного каплевидного щита, который затем прикрыл израненную напарницу хозяина. Вия благодарно взглянула на эльфа и без сил свалилась на колени, обливаясь потом и кровью. «Нужно уметь сдаваться, Вия», — строго проговорил он. «Теперь моя очередь». Ох, КХМ, без излишних расшаркиваний проигравшая с трудом поднялась и доковыляла до повозки. «Эй, ты ничего не забыла, а как же мои кинжалы?» Заулыбался во все зубы Сокрит. Разбойницу проняла дрожь. Она в отчаянии взглянула на свои кинжалы, которые были с ней с самого ее прихода в гильдию авантюристов. Потрепанный металл, омраченный множеством царапин, выглядел блекло на фоне остальной коллекции близнецов. По ним видно, что они уже давно пришли в негодность, однако по какой-то причине лезвие ничуть не притупилось и даже не думало ломаться. Казалось, что непреклонный характер хозяйки каким-то мистическим образом передался ее оружию, и теперь она должна отдать их Сокриду. Партия сыграна, в проигрыше осталась она. Для авантюриста нет ничего ценнее его оружия. Оружие – это своего рода тихая возлюбленная, за которой нужен тщательный уход, но взамен она непременно не раз спасет жизнь возлюбленному и поразит немало его врагов ради их светлого будущего. Данная метафора стала обыденностью для всякого искателя приключений, правда, для нее это было нечто большим, чем просто красивые слова. «Новая ставка», – заговорил Натаниэль, «снимая плащ, мои меч и щит, против твоего Дюранделя, и выкидывая его за спину, и ее глефы со щитом, разбойница лихорадочно принялась ловить белоснежный плащ. Если победите, то можете забрать кинжалы Вии в придачу». Теперь на них смотрел не благородный рыцарь, а грозная стальная стена. Вот насколько один аксессуар способен изменить образ его носителя. Разумеется, тут постарался изысканный вкус Сель, которая добрых пару часов выбирала для своего спутника идеально подходящий плащ. Авантюристка чувствовала, что должна что-то сказать, но из-за горького чувства поражения она могла лишь стыдливо опустить голову, складывая в руках плащ. ХМ, Сокрит и Диркаса по достоинству оценили пафосный во всех смыслах шипастый щит. «Твоя ставка слишком мала, тогда можете забрать и мои доспехи», — уверенно произнес Дрейк. Близнецы переглянулись. По сути дела, они лишь собирают приглянувшиеся им орудия, но доспехи этого рыцаря выглядели невероятно искусными, будто бы их ковали лично дварфы. Кроме того, их особое внимание привлек шлем с темной пеленой на ней. Мимо такого экземпляра не пройдет ни один коллекционер, поэтому родственники утвердительно друг другу кивнули. «Мы согласны», — сестра отцепила от седла маленький круглый щит и короткую глефу, «но твоим противником стану я». «Я согласен», — Натаниэль вынул из-за пояса сломанный меч. Близнецы пригляделись к сломанному мечу. Любой воин или рыцарь непременно бы уже выкинул негодное к использованию оружие, но благодаря набитому глазу брат и сестра поняли, что данный меч изначально ковался в таком виде. Почему? Непонятно. Вот только этот экземпляр будет неплохо смотреться в их личной диковинной коллекции, куда они вскоре также поместят и Катану Кристиана. Диркаса встала в боевую стойку. Сель и Вия облегченно вздохнули. Если сравнить брата и сестру по боевым навыкам, то последняя чуть уступает Сокриду. Вия аккуратно положила плащ на край повозки рядом с Сель, чей возмущенный взгляд буквально прожигал в ней дыру. Разбойнице вновь не нашлось чем ответить, поэтому она, делая вид, что не замечает недовольства эльфийки, принялась дальше следить за дуэлью. «О чем ты вообще думала?» – прошептала лучница. «Извини, извини, плечи разбойницы осунулись, я недооценила Сокрида. Я подумать не могла, что он сможет полностью освоить Дюрандель, поэтому и напала первой». Ее слова имеют смысл. Дюрандель – совершенное оружие, однако оно требует особой подготовки от владельца. Если воин не будет достаточно обучен прежде чем взяться за меч-хлыст, то в лучшем случае он останется без пальца, в худшем – его ждет глупая и болезненная смерть. Стремительный вызов на бой, пока Сокрит не прикипел к Дюранделю. Логичный ход, вот только каким-то неведомым способом он смог постичь искусство меч-хлыста. Это странно, задумчиво протянула Сель, прекрасно помня, что техника владения Дюранделем передавалась из поколения в поколение в семье Ирвин. Сейчас это не важно, скрестила руки на груди Ве, твой Натан щитовик, а Диркаса намерена использовать Глефу. Она точно будет держать дистанцию, а благодаря размерам своего щита Натану будет легко блокировать ее выпады, но в то же время они оба в патовой ситуации. Ох, Натан, тяжело вздохнула эльфийка. Авантюристка вполне понимала опасения напарницы. Хоть Диркаса слабее брата, но и Натан ведь не лыком шит. Он одержал верх над вампиром-менталистом, а это уже многого стоит. Конечно, если верить его рассказам, он разорвал кровососу рот, правда вряд ли такое возможно. Скорее уж эльф разрезал ее щеки, чем реально оторвал челюсть. С другой стороны, это никак не уменьшает его победу. Раз уж вампирша пала от его рук, то ему вполне под силу победить в дуэли человека. Да не волнуйся, все будет нормально. Я не волнуюсь, Сель взглянула на собеседницу, как на идиотку. Это я сейчас должна была сражаться вместо него. Чичева, дальнейший их диалог прервал воткнутый щит в землю. Натан отошел от Морриган, вооруженный одним единственным коротким сломанным мечом. Он схватил рукоять обеими руками и прижал Нарсиль к груди, метя острием точно в грудь врагу. Диркаса же выставила перед собой руку с круглым маленьким щитом, отведя Глефу за спину. За всем следили напряженный взгляд Вии и ожидающий взор Сель. Первая искренне не понимала, зачем ему нужно было лишать себя преимущества в виде огромного щита, а вторая, смиренно ожидала дальнейшего развития событий. Тело сестры вспыхнуло аурой, которая плавно перетекла на Глефу. Она явно хочет закончить все одним ударом. Диркаса, приняв во внимание размер вражеского меча, сорвалась вперед, нанося один смертоносный выпад. Девушка ничуть не сомневалась в своей технике пронзающего выпада, особенно учитывая то, что со сломанным мечом ему будет крайне трудно отразить ее удар. Ве, пребывая в крайней степени тревоги, сжала кулаки, когда сидящая рядом на краю повозки Селли глазом не повела. Глефа летела точно в грудь рыцаря, намереваясь пронзить того насквозь, но в итоге все, что она смогла сделать, это лишь застрять в земле под титаническим гнетом ноги Натаниэля. Глаза Сокрида, Диркаса и даже Вии обескураженно округлились, лишь Сель ехидно улыбнулась, довольствуясь реакцией окружающих. Они попросту понять не могли, каким образом он миновал смертельную технику, наступив на копье. Секрет техники Натаниэля крылся в таймингах и хорошей реакции. Наступить нужно было точно на треть длины древка, чтобы копейщик оказался в зоне досягаемости его атаки. Также стоит учитывать, что приподними он ногу на мгновение позже, то скорее всего Натан уже бы лежал на земле без одной конечности. Охренеть просто, ну охренеть. Ве в шоке начала массировать виски, как бы пытаясь заставить свой мозг быстрее воспринять увиденное. Да ничего такого, Сель обыденно махнула рукой, кокетливо закинув ногу на ногу. Теперь же Диркасе требовалось отступить. Рыцарь взмахом меча чуть было не отрубил ей руку, поэтому девушке пришлось в срочном порядке выпустить Глефу и отпрыгнуть назад. Но и на этом он не закончил. Натан навалился на драпающую соперницу и со всей силы ударил клинком по щиту. Его силы хватило, чтобы откинуть женскую руку в сторону, а затем уже своей схватить ту за горло и даже оторвать ее от земли чистой физической мощью. Сокрит мгновенно среагировал и уже было собирался пустить в ход Дюрандель, как Натаниэль быстро повернулся к нему лицом, прикрываясь телом его сестры. Вот теперь ситуация была по-настоящему патовой, ведь одно неверное движение хлыстом может прервать жизнь Диркасы. Рыцарь запугивающе приставил клинок к ее напряженному и раскрасневшемуся лицу, которое всем своим видом показывало, что ей очень трудно дышать. «Сдавайся или умрешь, изде, каха, сдаюсь я». Натан разомкнул стальные пальцы. «Ха-а, ах-ха-ха». Упав на колени, девушка начала жадно ловить ртом воздух. «Кинь щит к Глефе, он теперь не твой», — сестра злобно посмотрела на рыцаря из-под лобья. В женском взгляде отчетливо читался гнев и неприятие поражения, но сдавленное до боли горло было красноречивее любых его слов, поэтому ей пришлось подчиниться. «Ве, бери вещи и закинь их в повозку». «Вот срань, почему я?» — пронеслось у разбойницы в голове. Она робко прошагала до боевого снаряжения, отчетливо ощущая каждой волосинкой напряжение, царящие вокруг. Дюрандель брата уже готов был нашинковать Натаниэля, но что-то останавливало его начать драку. Вия, которая всеми силами старалась не отсвечивать, взяла в охапку копье со щитом и бегом вернулась обратно к повозке, закинув туда вещи. «Дерьмо, дерьмо, я поняла», лицо девы засветилось, будто бы до нее снизошло озарение. Да он спровоцировал ее на атаку. Конечно, продолжая прикрываться зонтом, Сель маняще поправила локон серебряных волос. «Атрея, да это же было самым настоящим самоубийством», разбойница влепила себе смачный фейспалм. «Если бы у него не получилось, то он бы остался без ноги». «Хватит уже сокрушаться», закатила глаза эльфийка, хотя на секунду и она испугалась за своего рыцаря. «Ладно, ладно», Ви обратила все свое внимание обратно на дуэлянтов. Прямо сейчас Сокрит и Натан не спеша обходили друг друга по кругу. Каждый из них преследовал собственную цель. Рыцарь собирался взять каплевидный щит, коллекционер удостовериться в благополучии сестры. При этом ни один из них не отрывал глаз друг от друга. «Как ты, сестренка?» – обеспокоенно спросил он, подойдя к родственнице. «Нормально», – немного сдавленно ответила она. «Прости меня, брат, все нормально. Главное, что с тобой все хорошо, а снаряжение я сейчас верну», – весьма уверенно закончил парень. «Ты готов? Жду только тебя», – Натаниэль прикрылся щитом. А вот теперь уже ситуация становилась неприятной. По идее, раз его сестра проиграла пари, то он должен был отдать Дюрандель, но по всей видимости Сокрит не собирался уступать знаменитый артефакт. Кто бы мог подумать, что известный коллекционер отступит от оговоренных ранее условий битвы. У рыцаря явно получилось загнать их в угол. Да и к тому же Сокрит сильнее Диркасы, а если еще вспомнить, что он собирается биться совершенным оружием, то выявить победителя уже не так легко. Крепкий металл разделился на множество частей, поддерживаемых лианами перводрева, и они упали на землю. В следующий момент коллекционер взмахнул над собой смертоносный хлыст, предзнаменующий град хлестких ударов. Дюрандель, укрепленный аурой непобедимого дуэлянта, буквально избивал темный щит, коим Натан весьма ловко укрывался под углом. Каждый удар порождал собой искры, а значит ни один металл не уступал по прочности другому. Вдруг Натаниэль ринулся вперед, с четким намерением сбить атакующего с ног, на что тот лишь ухмыльнулся. Хлыст – коварное оружие, которое чаще всего атакует со спины. Сокрит со всей силой опустил руку сверху внизу. Конечно, рыцарь закрылся, но в этот раз мечом, от четко читаемого удара, однако на деле же вся опасность таилась позади. Оставшаяся часть Дюранделя, не задевшая меч, загнулась по инерции позади Дрейка, и бритвенно-острые лезвия устремились точно в незащищенную спину рыцаря, как коллекционер и хотел. Вот только все это было без толку. Кончик длинного хлыста задел землю, отчего вся движущая сила лезвий рассеялась, как Натаниэль и планировал. До этого он стоял в глухой обороне, прикидывая в уме длину хлыста, чтобы высчитать, насколько ему необходимо приблизиться к врагу, дабы обратить особенность Дюранделя против него самого. В итоге вертикальная атака ушла в молоко. Одновременно с этим, рыцарь развернулся и наотмашь ударил щитом по врагу. Замешкавшийся дуэлянт слишком поздно убрал руку с траектории удара, шипы вонзились точно в мужское запястье, разрывая его в мясо. Крик боли не заставил себя ждать, как и падение Дюранделя на землю. Сокрит в страхе схватился за раненую конечность, на секунду отвлекшись от темного рыцаря, чей сломанный меч, не теряя ни минуты, вонзился во вражеское плечо. Тварь, в глазах коллекционера горело пламя гнева. «Да, я как будто самого себя из прошлого встретил», — Натан резко вытащил Нарсиль из плеча оппонента, пуская тому кровь. Теперь вся его правая рука выведена из игры. «Каха, брат!» Сестра в панике бросилась к нему, закрывая того своим телом перед Дрейком. «Вы проиграли, поэтому убирайтесь отсюда, пока я добрый. Надеюсь, это поражение пойдет вам на пользу, как и мне когда-то», — закончил он про себя. «Ты думаешь, на этом все закончится?» — во все горло заорал Сокрит. «Я надеюсь, что на этом...» — Натан повесил меч на пояс. «Вы научитесь чему-то новому», — и поднял Дюрандель, после чего смело развернулся к проигравшим спиной. Диркаса сжимала парные прямые мечи с четким желанием наброситься на него, вот только травмированное горло все еще болезненно ныло, напоминая ей о ее быстром поражении. «Яху-у-у!» — Ве подпрыгнула вверх от переполняющих ее чувств. «Чувак, да ты просто монстр!» Она стукнула его по нагруднику, когда он подошел к повозке. «Я уже знаю, что я монстр!» — губы Сель скривились. «Передай его Андромеде!» — он протянул разбойнице Дюрандель. Вера разинула рот в шоке. Она, конечно, предполагала, что Натан отдаст ей меч, но она считала, что ей придется приложить немало усилий, чтобы уговорить его. В конце концов, эльфы отдали часть перводрева для его создания, поэтому у длинноухих по идее намного больше прав на Дюрандель, чем у людей. Такой благородный жест тронул авантюристку до глубины души, что она не выдержала и крепко обняла победителя. «Эй, что ты себе позволяешь?» Сразу же спохватилась эльфийка. «Да ладно, я ж по-дружески», Вия смущенно отстранилась от темной скалы. «В общем, да, и приняла Дюрандель, спасибо», на который Сиэль глядела трудночитаемым взглядом. «Не думайте, что это конец, ублюдки». Близнецы оседлали лошадей и помчались дальше по дороге. «Да-да», Натаниэль махнул на них рукой, направляя на место кучера. «Черт возьми, да он в точности повторил мои слова Акселю», пробубнил он себе под нос. «Постой». Сиэль поспешно спрыгнула с повозки и подбежала к своему рыцарю. «Спасибо за щит и глефу. Они многое значат для нашего народа». Эльфийка убрала зонт назад, чтобы только Натаниэль видел всю ее красоту. «Всегда пожалуйста, Сиэль», развернулся к ней ее рыцарь. Примечание к части. «Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, прода позволит мне поделиться с вами праздничным настроением Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/outhorse2682348. Лкси. Повозка мирно ехала вперед под бодрый цокот копыт. Дорога здесь была уже куда ровнее, поэтому круглые деревянные колеса практически не встречали кочек, а значит пассажиры могли довольствоваться не только комфортным путешествием, но и прекрасным видом заходящего солнца. Некогда яркий, палящий золотой диск уже приобрел нежный оранжевый оттенок. Деревья вокруг выстроились в очередь, чтобы понаблюдать за очередным закатом, пока их длинные тени берегли немного морщинистый лоб разбойницы, по крайней мере ей не приходится хмуриться, дабы рассмотреть солнце. Она, как и сидящий рядом с ней кучер, видела, как лесной массив потихоньку редел, а на горизонте и вовсе маячили белые клубы дыма, которые заранее оповещали усталых путников, что они почти добрались до деревни. На небе не было ни облачка, что делало этот вечер еще более прекрасным. Впрочем, вряд ли среди них можно отыскать истинного ценителя пейзажа. Девушка в дырявой после недавней драки броне являлась авантюристкой до мозга костей. Ею двигал дух приключений, поэтому она готова была броситься с головой в любую авантюру. Да и ей было чем любоваться, кроме прекрасного пейзажа. Человек, держащий черными латными перчатками поводья, высунутыми из-под белоснежного плаща, расшитого серебряной нитью, тоже не обращал особого внимания на пейзаж. В его обязанности входило следить за дорогой и, давайте будем честными, есть одна девушка в их трио, чье благолепие в 100 крат превосходило красоту солнца и природы. Правда, данная красавица обиженно сидела в крытой повозке совершенно одна, пока ее рыцари и бесящая авантюристка находились снаружи. Она до сих пор не могла понять, почему Натаниэль не возмутился тому факту, что рядом с ним уселась эта змея. Он должен был оттолкнуть ее обратно на землю, ведь рядом с ним может восседать только она. Если раньше это было необходимостью, то теперь такая расстановка мест заставляла покинутую эльфийку обижаться и даже немного дуться. Хотя она сама прекрасно понимала свое ребячество, только поэтому девушка не стала превращать из гоблина дракона. Да и вообще, Натаниэльчик подарил ей бесценный обруч, который величественно украшал ее голову и фиксировал длинные серебряные волосы на месте. Она слегка притронулась к холодному металлу пальчиками лишь для того, чтобы убедиться в сохранности дорогого аксессуара. Но не только она занималась любованием особым предметом, авантюристка тоже разглядывала смертоносный артефакт у себя в руках. Ви осторожно гладила у себя на коленях сплав бритвенно-острого металла и крепчайшего дерева, способного выдержать сожительство с Дюрастелью. Раньше разбойница лишь издалека наблюдала за мечом, но теперь Дюрандель лежал у нее на коленях. Восхищалась ли она историческим оружием? Конечно, но при этом и очень опасалась. Авантюристка умела обращаться с мечом, но никак не с меч-хлыстом. Дюрандель не оставил от ее брони и мокрого места. Ее наручи, наплечники и набедренники пришли в негодность. Теперь они даже от дубин гоблинов то не защитят, что уж говорить о настоящей драке. Хоть нагрудник у нее цел. Расстраивалась ли по этому поводу Вия? Поначалу да, но затем она поняла, что заплатила малую цену за победу. Сокрит оказался на уровне отмеченного Бейном, Настолько чудовищным оказался его талант в боевом деле, и только благодаря Натаниэлю коллекционеры наконец получили по заслугам. Кстати говоря о нем, слышь, а ты не поранился? Вия весьма неприлично взяла его за плащ и заглянула под него. Не слишком поздно об этом спрашивать, однако Дрейк оставался непоколебимым. Ну да, ты прав. Она внимательно оглядывала его черный нагрудник и наручи. Ты ж вроде смог заблокировать все его атаки щитом. Это было просто невообразимо. Лучники и разбойники отличаются особой скоростью реакции, ведь в отличие от воинов, они носят на себе легкую броню. Воины могут положиться на щит и броню, когда же лучник и разбойник делают ставку на глаза и ловкость. Только благодаря молниеносной реакции разбойника и лучника действительно можно считать таковыми. Вия, авантюриста ранга, что уже говорит о ее немалых способностях, которых, впрочем, не хватило, чтобы противостоять опытному дуэлянту в открытом бою. Тем еще более удивительно, что Натаниэль сумел блокировать все его выпады. Вия не успевала следить за хаотичными движениями хлыста, когда рыцарь без проблем принимал каждый из ударов на щит. Нет, он не просто прикрывался, он точно знал, как нужно поставить щит, чтобы Дюрандель не смог преодолеть его защиту. Теперь, когда она об этом задумалась, авантюристка наконец поняла, какой монстр сидит рядом с ней. Чтобы сходу понять, как разобраться с меч-хлыстом, нужен огромный опыт в битвах и недюжинные способности. Человек вряд ли бы сумел выйти без тяжелых ран даже победителем, но чем лучше эльфы. Эльф, облаченный в тяжелую человеческую для маскировки броню, не понес ни единого урона. Что это, если не истинное мастерство и талант, о котором людям разве что остается мечтать? Так чем же эльфы лучше людей? Так сложилось, что длинноухие способны жить до 1000 лет. В течение всего этого времени они могут полностью посвятить себя одному делу, чтобы стать в нем неподражаемым мастером. «Эй, а ну-ка убрала от него свои грязные лапы!» — выкрикнула Сиэль, отодвигая прикрывающую повозку ткань. «Да почему сразу грязные-то?» Конечно, Вия не могла не оскорбиться. Не грязн, для подтверждения своей правоты она даже понюхала загрубевшие подушечки пальцев. Ну, ее лицо вмиг скривилось в негодовании. Ну, может, чуть-чуть, пристыженно закончила она. Натаниэль никак не прокомментировал дурно пахнущие пальчики девушки. Скорее всего, Сокрит успел протестировать меч на какой-нибудь зверушке, вот лезвия и пропитались падалью, коей она испачкалась. Оставалось лишь надеяться, что коллекционер не опробовал Дюрандель на людях. Впрочем, чтобы не краснеть еще больше и скрыть свое смущение, она громко и четко заорала: «Остановись! Скоро мы прибудем в деревню. Нам нужно кое-что обсудить». «Что такое?» Без какого-либо энтузиазма спросил Натан, пока Сиэль продолжала злобно смотреть на Вию. «Да останови ты!» Она сама схватила поводья и резко потянула на себя. Лошади недовольно заржали и недоуменно остановились, задаваясь вопросом, что вдруг приключилось с двуногими. Натан же медленно повернул голову, заключенную в черный непроницаемый шлем, к бузатерке и вопросительно уставился на нее. Учитывая, что ранее он без проблем разделался с одними из сильнейших представителей человеческой расы, лучше бы она его не злила. Но разбойница уже была как бы своей в их команде, поэтому она ничуть не переживала по этому поводу. «Слушайте, нам нужно что-то сделать с Дюранделем». Она спрыгнула на землю вместе с мечом. «Я имею в виду, что мои коллеги начнут задавать неудобные вопросы». Девушка начала неуверенно вертеть исторический артефакт в руках. «И куда мне его вообще засунуть?» Как Сокрит таскал его за спиной. «Ты слишком много думаешь», — послышался голос Селли из повозки. «На тебя это совсем не похоже. Ты права». Глаза разбойницы аж просияли. Андромеда как-то делала из него пояс. «Ну знаете», — завязала его вокруг пояса, она только собиралась взмахнуть мечом возле бедер в надежде, что они обнимут ее набедренники. «Ты реально хочешь сделать это?» Но ее остановил голос Натаниэля. «Ты ведь понимаешь, что можешь остаться без ног». И он был прав. Андромеда с детства тренировалась, чтобы овладеть Дюранделем, а Сокрит, по мнению многих, является истинным отмеченным бейном, составляя конкуренцию избранности Кристиану. Кто такая Вия? Вия сильна как боец и находчива в качестве следопыта, но без должного таланта ей никогда не приблизится к уровню 10 колец или королевского клинка. Даже сама Вия это прекрасно понимала. «Да, ты прав», — грустно пробормотала она, повесив голову. «И о чем я думаю? Я никакая не Андромеда и уж тем более не Сокрит, а ведь ее можно понять. Все эти дни она провела в компании одаренной лучницы, которая помогла ей одолеть могущественную нежить и монструозного рыцаря, который на раз-два раскидал смертельно опасных дуэлянтов, чьи имена наводят ужас на всех, кто может держать в руках оружие. Неудивительно, что бедняга начинала потихоньку комплексовать по этому поводу. «Забудь», — подала голос Сель, — «я же ведь уже говорила, что ты много думаешь. Да и вообще, если бы не ты, то 10 кольцам удалось бы подорвать город». Красотка даже соизволила спрыгнуть с повозки с нераскрытым зонтом. «Это ведь именно ты смогла обнаружить там их присутствие», — догадалась о вампирше. «И со зверолюдьми ты держалась хорошо», — Виа скромно улыбнулась. Она подняла голову и благодарно посмотрела на обычно высокомерную и надменную эльфийку, чья красота ничуть не уступает таковой самой богине любви. А ведь Сель дело говорит, может быть, ей недостает боевых навыков, но зато она всегда может подстроиться под любую ситуацию. Лишь только благодаря ей город и деревня освободили из лап хаоса. Для человека, конечно, все же добавила ложку дегтя Сель. «Ну ты и жопа», без капли злости промолвила Вея, покачивая головой. «Ладно», она странно глянула на Дюрандель, «Натан, можешь пока спрятать меч у себя», девушка протянула предмет. Эльф спокойно взял сокровище сразу двух раз и поместил его в инвентарь. «Потом отдашь тогда», Вия весьма ловко залезла обратно к нему. Эльфийка тяжелым взглядом посмотрела на бронированную руку рыцаря, в которой исчез меч, после чего также забралась на заднее место повозки. «Девушки, поистине сложные существа, они столь деликатны в разных мелких проблемах, что могут потратить на их решение чересчур много времени. Вот прям как сейчас, чтобы решить, что же делать с Дюранделем, Вии обязательно было остановить повозку. Или же Сель, которая потратила в городе несколько часов на выбор замены плаща, который он отдал спутнице Кристиана. Мужчины, Натаниэль переживал лишь о том, чтобы в этой деревне все было в порядке, ведь последние два их визита закончились битвой. Сначала им повстречался безумный эльф, а совсем недавно, такая же обезумевшая девочка-вампир. Говорят, что мужчины мыслят широко, когда женщины в пределах насущного круга. Правда ли это, никто не знает. Но главный вопрос остается в другом. Смогут ли они наконец нормально отдохнуть среди людей, или же вновь случится что-то непредвиденное? Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, прода позволит мне поделиться с вами праздничным настроением. Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboeknetauthors2682348. Лксив. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Среди деревьев теперь виднелась лишь половинка оранжевого светила. Тени деревьев в раболепии преклонили перед ним колени в виде длинных теней, которые едва ли доходили до границы деревни. Сама деревня располагалась на лугах, которые плавно перетекали в уже почти темный, но красивый лес при закате. Вия перестала хмуриться от солнечных лучей. Теперь она с легкой улыбкой на лице жаждала побыстрее прыгнуть на койку в бараках. Девушка изрядно вымоталась за всю эту поездку. Ей каждый день капает на мозги хамоватая эльфийка, затем ей пришлось стать детективом в соседнем селении, и в итоге она почти совсем не отдохнула. Хотя стоит признать, что в первом случае разбойница сама в какой-то степени виновата. Если уж она вымоталась за последнюю неделю, то сидящий рядом с ней эльф в полном облачении тяжелых доспехов, наверняка, вообще сварился. Это ж сколько выдержки и выносливости нужно иметь, чтобы вот так все сутки ходить в броне, даже не снимая шлема. Нет, разбойница все понимала, маскировка, наше все, вот только. Это даже в какой-то степени жутко. Бедняга, наверное, уже весь покраснел под черной сталью. Мысли текли рекою. Даже сидящая в повозке Сель притихла. Лошади неторопливо приближались к деревянному забору селения, жители которого из худшего наблюдали разве что нападение голодных лютоволков да оборзевших гоблинов. Местные уже давно привыкли к приезжим, так что их ничуть не удивил вид обычной повозки, но вот рыцарь в темном шлеме и белоснежном плаще просто не мог не привлечь их внимания. Лица крестьян потяжелели. Путешествующие авантюристы – обычное дело для них, но столь дорогой плащ, украшенный серебряной нитью, они видели впервые. Бедняги инстинктивно понимали, что приехал богач, который не прочь испачкать драгоценную белую вещь. Мальчик подросткового возраста тут же побежал к одному из домов, после чего поспешно ворвался туда, пока повозка въезжала в пределы селения. Дети перестали резвиться и играть, удостоив мимолетным вниманием новоприбывших. Вид товарной повозки их ничуть не удивил, и когда они уже готовы были продолжить игры, их взгляды зацепились за грозный черный шлем. Они уже знали, что такое тревога. В конце концов, каждого из них хотя бы раз ругала мама за баловство, но сейчас они впервые увидели себе подобного, который в их глазах уже стоял выше них. Кто-то из них испугался, решив лишний раз не отсвечивать перед непонятным визитером, а некоторым бронированный человек показался любопытным. Так один из них, мальчик лет 9, держа в руках кусок ветки, вышел из круга друзей и подошел поближе к повозке, чтобы получше рассмотреть новоприбывших. Из одного дома поспешно выбежал мужчина с неряшливой бородой вместе с подростком, который, по всей видимости, и позвал взрослого. Бородач поспешно подбежал к уважаемым гостям. «Рыцарь в черном шлеме и дорогущем плаще явно необычный гость. Могу я чем-нибудь помочь вам, господа?» В страхе, нежели из уважения, поклонился он перед остановившейся повозкой. «Мы бы хотели переночевать здесь. Возможно ли снять весь дом до утра?» Натаниэль спустился с места кучера, пока разбойница осматривалась вокруг, сидя на месте. «Да, конечно, это возможно. Глава деревни был хорошо сложен благодаря тяжелому труду, но на фоне рыцаря он смотрелся щуплым голодранцем. Тут дело было не только в габаритах Натана, сколько в сутулости и осунувшихся плечах самого старосты. Он тоже инстинктивно почувствовал пропасть между ним и собой. «Хорошо, я бы хотел снять жилье». Дрейк вытянул из-под плаща руку в латной рукавице, откуда упало ровно 3 серебряные монеты на огрубевшие и в какой-то степени израненные ладони крестьянина. Металл не заблестел на солнечном свету, но зато глаза мужчины округлились, когда он увидел столь большую для деревни сумму денег у себя на руках. Казалось бы, на его руках лежит всего лишь 3 небольших круглых куска железа с орнаментом, вбирающим в себя частичку 3 великих рас, однако же сколько труда, пота и крови должен вложить в работу обычный человек, чтобы заработать такую большую сумму. Разумеется, в нем сразу же взыграла жадность. Пальцы сами с собой норовили сжать кулак и спрятать от глаз знакомых желаемые деньги. «Господин рыцарь», — мужской голос дрогнул. «Простите, но...» Натан остановился на полушаге, после чего развернулся к бородачу. «Боюсь, мы не сможем предложить для вас условия, равные этим деньгам». Он натянул учтивую улыбку, протягивая монеты назад. 10. Нет, даже 8 медиков будет более чем достаточно. Хаем. Олимпиец взглянул на него, как на умалишенного. Еще на первой остановке в деревне, когда ему пришлось провести ночь на крыльце, он знал, что переплачивает. Арендодатель без зазрения совести пользовался щедростью богатого господина, предлагая для ночевки зачуханный деревянный дом, из дыр которого иногда пробивался холодный ночной ветерок. Деньги у Натана были, и он совершенно не волновался о том, что кто-то наживается на его незнании, ведь в конце концов таков мир. Как можно отказаться от легких денег? Достаточно лишь предоставить свой дом на одну ночь, а утром вы уже будете богаты на целых 3 серебряные монеты. Несомненно, встреченные Натаном крестьяне успокаивали себя в подобном ключе. Одному все же хватило совести отказаться от золотой монеты, взамен попросив серебро. Вот только ему впервые повстречался честный и искренний бедняк. К сожалению, честных и искренних богачей попросту не существует. Хорошо, одной рукой альбинос забрал 3 серебрянка, пока другой незаметно доставал 8 медиков из инвентаря. Вот, наблюдающая за сим действием Ве могла лишь покачать головой. Инстинкт самосохранения заложен в каждом живом существе, оттого он и является самой главной движущей силой всей жизни. Можно сказать, что жажда наживы является этаким ответвлением инстинкта самосохранения, ведь жадность не только пагубно сказывается на самом человеке, но и подстегивает его к решительным и иногда необдуманным поступкам ради самого себя. Как же можно было отказаться от жадности в столь плевом деле? Вряд ли такая возможность подзаработать у него когда-нибудь появится. Впрочем, мысли девушки плавно перетекли на другую тему, когда она увидела своих товарищей по цеху. Особенно ее внимание привлек здоровый, как медведь, мужчина в стальной броне, внимательно наблюдающий за ними у входа в барак для авантюристов. Русый подросток недовольно нахмурился, видя, как его отец в благоговении принимает жалкие, по сравнению с целыми 3 серебряными монетами, 8 медиков. Как он мог так легко опростоволоситься, ведь такие большие деньги уже были у него на руках, да они бы столько всего могли бы накупить на 3 серебряника, начиная от сладости и заканчивая качественной зимней одеждой. Крестьяне действительно мыслят невероятно приземленно. Если бы только его мысли услыхал какой-нибудь высокородный дворянин, то он бы наверняка рассмеялся навзрыд. Вот только все его недовольство оттеснило странное чувство чуть ниже груди, когда из повозки показалась девушка. Грозный рыцарь в черном шлеме помог спуститься с повозки ей, одетой в полностью закрытое платье. Паренек не видел ее лица из-за зонта, но одного только вида ее грациозной ножки хватило, чтобы даже подросток понял, что перед ним находится дева несравненной красоты. А уж изящная чистая рука, держащая холодную латную перчатку рыцаря, только еще больше вырисовывали богиню в умах селян. Смутившись, паренек отвел взгляд, но любопытство подставило лезвие кинжала к его горлу, заставляя того повернуться обратно. «Ты красивая!» — детский звонкий голос буквально вылил и отцу, и сыну ведро ледяной воды на голову. Бородач в панике посмотрел в сторону и увидел стоящего позади себя второго сына, который беспрепятственно заглядывал под зонт прекрасной незнакомки. Только благодаря животному страху за свою семью староста смог очнуться. В отличие от других, ему повезло лишь на секунду краем глаза заметить чудеснейший лик леди, удостоившей чести посетить эту богами забытую деревушку. Он уже было собирался пасть на колени перед благородными гостями, моля тех о прощении, однако же обомлел не только он, но и ветер, когда прозвучал чарующий голос незнакомки. «Я знаю», — она вытянула руку из рукавицы рыцаря и поправила локон волос, дабы убедиться, что ребенок не заметил острых ушей. Бородач облегченно выдохнул. Без сомнения, дама перед ним прекрасна не только красотой и чарующим голосом, но и добрым нравом. На этом моменте Ве могла лишь закатить глаза, сокрушаясь невежеству крестьян. Если бы они только знали, насколько эта эльфийка может быть противной. Как бы то ни было, отцу точно придется сделать сыну замечание, чтобы уважить гостей, и все равно принести извинения, уже как опекун. «А ты страшный!» Если до этого Вея просто закатила глаза, то теперь они чуть было не вылетели у нее из орбит. Этот пацан был слишком прямолинеен. Все крестьяне, отдаленно наблюдающие за сценой, побледнели. Обеспокоенные матери, стараясь не отсвечивать, подобрались к своим детям и спрятали их за собой. Старший сын же остолбенел. Секунду назад он был согласен со словами младшего брата, да и сейчас он, честно говоря, с ним полностью солидарен, вот только. Об этом уже не стоило говорить. Хуже всего приходится отцу, чьи глаза стали размером с блюдце. По его виску прокатилась напряженная капелька пота, пока медные монеты готовы были прорезать мужскую ладонь в панической хватке. В его голове сиреной бился только один вопрос: что делать? Ве устремила напряженный взор на рыцаря. Даже Сель стрельнула на спутника глазками. «Я знаю. Ва-ха-ха-ха-ха-ха». Согнувшись пополам во весь голос прохохотала Ве, чем немного напугала коней. «Пф-ка-ха!» — прыснула в ладошку Сель, всеми силами стараясь сдержать хохот. Что же их так рассмешило? Разумеется, все дело в ответе Натана. Правда, изюминка крылась в том, как он ответил. Грозный на вид рыцарь, который одним своим присутствием подавлял как крестьян, так и авантюристов вокруг, вдруг ни с того ни с сего повторил жест своей спутницы, поправив невидимый локон на шлеме. Незадачливый малыш сжался в недоумении, пока его бедняга-отец и вовсе лишился дара речи. Да что уж говорить, Натаниэль поверг в шок все селение. Так какой дом? Он как ввел всех в ступор, так и снова вернул к реальности. «Прошу, простите моего сына за грубость». Разумеется, когда староста снова мог ясно мыслить, он первым делом поклонился. «Все нормально», — помахал рукой Дрейк. «Дети есть дети. Спасибо огромное за вашу милость», — снова поклонился староста. «Оха», — он просто не смог сдержать облегченного вздоха. «Пожалуйста, пойдемте за мной, Ве, повозка на тебе», — строго проговорил Натан, перед тем, как пойти за бородачом. «Как скажете, капитан». Вместо того, чтобы отсалютовать, она поправила локон волос, в точности повторив движение Натаниэля и Сель. Пока важные господа отвлеклись, подросток быстро подошел со спины к младшему брату, схватил его за плечи и увел подальше от родного дома. Сердце бешено стучало. Хоть братику повезло миновать кары небес, это еще не значит, что он не может выкинуть что-то еще. К тому же лучше всего убрать возмутителя спокойствия подальше от того, кого он по дурости оскорбил. Прямо сейчас именно ему предстоит позаботиться о братишке. «Кевин, ты дурак, как у тебя вообще язык повернулся, как только он оттащил его на достаточное расстояние? Но я ведь сказал правду, Динни. Та тетенька очень красивая». Старшему брату стало не по себе, когда молодую красавицу назвали тетенькой. «А тот рыцарь, страшный, Поникшим тоном закончил он. С ним действительно можно было согласиться, хоть белоснежный плащ и смягчал его восприятие, но черный шлем с прорезями, заполненный чернейшим ночным небом, навевал жути. Создавалось такое ощущение, будто там, за шлемом, никого нет, а перед ними находился призрак в доспехах. Правда, чувство юмора, которое явно присуще только живым существам, бесповоротно опровергает данную теорию. «Сколько раз мама и папа говорили тебе много не болтать?» Старший пригрозил пальцем младшему. «А что, если бы рыцарь разозлился? У нас были бы тогда большие проблемы». «Прости», — голос мальчишки дрогнул. «Я просто», — он сильно зажмурился, стараясь не расплакаться. Теперь пришел черед Динни волноваться. Отругать сорванца — это дело святое, но вот получать самому по башке от родителей ему уж точно не хотелось. В итоге крайним окажется именно он, тот, кто просто любовался красотой гостьи, а не Кевин, оскорбивший благородного рыцаря. Так всегда было и будет, так что старший уже обременен подобным опытом, когда накосячил младший, но ругают его. «Ладно, не плачь, Кевин», — смягчил тон подросток, присев на колено. «Главное ведь, что все закончилось хорошо, да, утер слезы маленький хулиган. Но тот дяденька очень страшный. Разве ты не видел, что он весь черный?» Нижняя губа дрожала. «Черный?» — недоуменно переспросил старший, после чего оглянулся в сторону своего дома. На крыльцо уже вышла мама, держа на руках трехлетнюю девочку. Она старалась учтиво улыбаться, но по ней все равно было видно, что она нервничает. Маленькая Дженни из любопытства начала тянуться к женскому зонту, но уже в следующий момент мама пресекла любой контакт с элитой, прижав малютку к себе. Тогда взгляд Дженни перепрыгнул на рыцаря, который выглядел как обычно. Точнее, он не был весь черным, плащ все еще сиял белизной даже со спины. «Ну, у него такие черные доспехи», — пожал плечами Динни. «О, смотри, мама и папа уже идут». Кевин также посмотрел на свой родной дом и увидел идущих к ним родителей, позади которых простирались огромные клубы темного дыма. Черный туман кружил вокруг девушки с зонтом, мамы, папы и сестренки, однако по какой-то причине они совершенно не замечали нагоняющей жути пелены тьмы. Перепуганный мальчишка сосредоточил взгляд на улыбающемся лице матери, пока за их спинами черный монстр повернул голову в их сторону. Мальчик еле унял дрожь. Кевин, сколько себя помнит, видит странное свечение, исходящее от тел людей. Даже он сам едва-едва заметно, но светился. Особенно ярко сияли авантюристы, особенно те, которые носят высокие ранги. У многих цвета сияния совпадают, но мальчик впервые в своей жизни увидел серебряный свет, исходящий от фигуры девушки с зонтом. Он был настолько неописуемо прекрасен, что ребенок просто не удержался от комплимента. Страшнее всего было то, что рядом с ней было нечто. Это нечто не сияло. Нет, из его тела буквально валили клубы черного дыма, словно под доспехами разгорелся адский пожар. «Ну что, ребята?» — бодрый голос отца на мгновение отвлек Кевина. «Сегодня ночуем в конюшне?» — радостно спросил тот. «Опять конюшня?» Вот только старший сын не разделял энтузиазма главы семьи. «А можно мы лучше с мамой и Дженни поспим у тети Сары?» «Динни, ты же знаешь, что там не хватит на всех кроватей», — уже в который раз она напоминает ему об этом. «Арк-арт», — он схватился за голову. «Я не хочу, чтобы ты завтра расчесывала мою голову от насекомых. А что в этом такого? Мне нравится, когда твоя мама расчесывает мои волосы и бороду», — муж стрельнул глазами на жену. «Мы ведь так и познакомились». Пока семья предавалась воспоминаниям, Кевин снова устремил свой взор на дом, в котором уже скрылись красавица и чудовище. Вот так Виа привычными движениями отстегивала коней от повозки. Каждому живому существу требуется отдых. Кому-то меньше, кому-то больше. Отдых — обычная часть любого дня. Некоторые особо фанатичные личности могут пренебрегать им, тратя драгоценное время на тренировки или исследования. И некоторые из них действительно добиваются успеха, будучи при этом сломлены огромным давлением усталости и стресса. Остальные же наоборот терпят неудачу. Животным тоже нельзя перенапрягаться. Конь может довести хозяина на несколько сотен километров в течение дня, а затем слечь на землю с пеной у рта и больше никогда не встать. Виа любила животных, поэтому она не хотела, чтобы они как-то страдали. Хотя с такими-то хозяевами, которые проходят за 3 дня тот путь, который можно пройти за день, лошадки вряд ли успевают устать. Скорее уж они привыкли к неторопливому и легкому темпу с постоянными остановками. Ве, здоров. Из-за спины послышались знакомые голоса. Ао, Джоэн, Рейна. К конюшне подошли две хорошо сложенные девушки. Благодаря своей профессии женщины и мужчины могут поддержать себя в хорошей форме. Но первым не повезло тем, что такая жизнь плохо сказывается на состоянии кожи, ногтей и волос. Если ногти еще можно состричь, а затем отрастить обратно, то вот с волосами расстаться уже не так уж и легко, так что все авантюристки завязывают длинные хвосты или заплетают косы. Кожа же – необходимая жертва. Давно не виделись, на их запястьях можно было увидеть нашивку в виде буквы «С». Совсем перестала заходить в гильдию. Уже начали ползти слухи, что ты посралась с начальником. Виа кисло поджала губы. Разумеется, она разругалась с этим старым хрычом, который до последнего не верил, что в городе скрытно действует член Десяти Колец. Арт возьми, если бы только он созвал экстренное собрание авантюристов и стражников, то, а что, в итоге-то все закончилось хорошо не без помощи Натаниэля, сели команды Кристиана, за что она им всем безмерно благодарна. А ведь если так подумать, то злиться на главу уже не имеет никакого смысла. Почему-то от таких мыслей у девушки свело живот. Может и не имеет смысла, но осадочек-то остался. Да так и есть по сути, Виа загнала лошадей в стойло. То, что произошло там, Атрея, кто бы мог подумать, что под городом находился еще один город. Да, это стрёмно, Рейна обняла саму себя за плечи. Бррррр, и для наглядности ее передернуло. Теперь в каждом городе тщательно проверяют канализации. К этому даже авантюристов привлекли. Ну еще бы не привлекли. Как бы власти не сдерживали слухи, но факт обнаружения древнего города все равно всплыл на поверхность. В итоге все королевство встало на уши, хоть их путешествие это никак не затронуло. Но зато теперь авантюристы берутся за любую работу, лишь бы не лазать целыми днями по помойкам. Платят наверняка хорошо, однако от запаха вряд ли легко избавиться. Да уж, Виа повесила ремни на гвозди. Она старалась мало говорить по этой теме, чтобы не взболтнуть лишнего. Все же она лично участвовала во всей этой авантюре, поэтому ей как никому другому хорошо известно, какой ад там происходил. «Слушай, подруга, выглядишь ты ужасно», — весьма метко заметила Джоэн. Разбойница лишь тяжело вздохнула. Да, она заплатила малую цену за Дюрандель. Да, ей сказочно повезло, что за нее заступился Натаниэль, а на деле теперь ей придется изрядно потратиться на покупку нового снаряжения. Такие рваные дыры, похожие на клыки волкодавов, заделает разве что мастер, который точно сдерет с нее баснословную сумму денег за предоставленные услуги. Так что легче купить новую броню, да и к тому же нынешняя давно уже износилась. Целая стая лютоволоков налетела на нас во главе с Альфой. Было тяжело, но мы отбились, авантюристка победно указала на побитую броню. Ясно, они понимающе закивали, но раз ты так пострадала, то их реально было много. Девушки взглянули на нашивку в виде буквы «А». «Кстати, хотела спросить, кто твои клиенты?» «Да обычные богатеи», — махнула Виа. «Обычная шабашка», — закончив с делами, она подошла к товарищам по оружию. «Ты не часто берешь миссии по сопровождению», после чего вместе они направились в бараки. «Тоже брезгуешь поисками в канализации?» И тут ее проняло. Она как сейчас помнит долгий спуск вниз по темному тоннелю, после которой шла недолгая схватка с Сель, которую ей не повезло продуть, но больше всего ее потрясло появление гребаного рыцаря смерти. Хоть тогда она пыталась не показывать этого, но не мертвый вселял в нее такой страх, что она билась, скорее, не ради выживания, а из чистого ужаса. Как вообще тогда держалась Сель, будучи одетой в легкое платье, которое к тому же еще порвалось? Вдруг перед ее глазами всплыл образ стрелы, окутанный то ли белой, то ли серебряной аур. Блять, резко остановилась она. Что блять? Джоэн ничуть не чуралась сквернословить. Разве Сель не магический стрелок? Она точно умеет воспламенять стрелы или же в этом деле ей помогает зачарованный лук? Тогда в этом случае Сель бы точно использовала свою ауру, которую она так и не показала. Но те стрелы и вправду были покрыты серебряной аурой, потому что если это правда, то тогда... Тане, Виа скривила лицо, будто она лизнула что-то горькое. Херня какая-то, девушка продолжила идти. Ты про Рейна? Предположила Рейна. Стоп, что? Снова остановилась разбойница. Рейн из золотой жилы? Да-да, он самый, хмыкнула Джоэн. И он уже видел тебя в компании нанимателей. Вот дерьмо, менее вульгарно в этот раз выразилась она. Тем не менее новая тема волновала ее даже больше, чем первая. Золотая жила, команда, которая начнет капать ей на мозги, как только она зайдет в бараки. Хуже всего было то, что золотую жилу интересовала не она, как авантюрист или личность, а именно что наниматели. Девушка нервно взглянула в сторону дома, который сняли эльфы. «Верно мыслишь», — скрестила руки под грудью Джоэн. «Как ни одно, так другое», — устало вздохнула Вия, продолжая идти к баракам. Хотела ли она встречи с ними? Конечно нет, но по-другому просто быть не может. Если она сейчас убежит ночевать к Натану и Сиэль, то это покажет ее неуверенности в себе в качестве авантюриста. К тому же вряд ли длинноухая позволит ей остаться под одной крышей с ними. Скорее уж она схватит ее за волосы и выкинет к ордовой матери на улицу, через окно. Да ладно, просто расслабься. Ага, блин, расслабься. Разбойница подошла к деревянной двери, за которой ее уже ждет новый вызов. Она набрала побольше воздуха в грудь, облизнула губы, поправила прическу, и только тогда толкнула дверь. Воздух, переполняющий легкие, уже готов был превратиться в оглушающее приветствие, которое, без сомнения, привлекло бы к ней всеобщее внимание. Это ей нужно было. Если не можешь избежать битвы, то бей первым, чтобы именно у тебя была возможность диктовать ход боя. «Привет, Ве». Вот только звонкий, переполненный ехидством женский голос перебил разбойницу. «Давно не виделись, хи-хи». Первый удар нанесла именно платиноволосая красавица, мило сидящая на кровати в окружении своей команды. Рядом с ней стояли худощавый парень, тщательно проверяющий стрелы в колчане, коротко стриженная девушка с внушительной грудью и посохом мага, а также накачанный мужчина размером со шкаф, пытающийся проделать дыру в полу одним своим взглядом. А да, перед ней нарисовалась известнейшая команда ранга А, «Золотая жила». Разумеется, каждый из них имел при себе какой-то предмет, сделанный из чистого золота в качестве этакой визитной карточки. «Привет, привет», разбойница только и могла, что вяло поприветствовать коллегу. Недолго думая, она направилась к Харрису, местному торговцу, у которого за прилавком лежит минимум снаряжения для любого авантюриста, пока Джоан и Рейна вернулись на занятые ими места. Деревушки – это своего рода хоть и не основательные, но остановки, где приключенцы могут передохнуть и закупиться припасами первой необходимости. Конечно же, самый лучший товар можно найти только в городе. «Что такое, Вия?» – обеспокоенно промолвил Харрис. «Тебя как будто грифон подрал». «Да ничего особенного», – девушка попыталась отмахнуться от неудобной ей темы. «У тебя есть чем можно прикрыться?» – она имела в виду броню. «Да, что-то должно было заваляться», – задумчиво протянул торговец. «Но только наручи и нагрудник. Наплечники и набедренники тебе придется искать в другом месте. Это уже больше, чем я ожидала», — облегченно улыбнулась Вия. «Давай, тащи сюда все, по крайней мере она не останется без хоть какой-то защиты». «Мммм», справа от нее послышалось мычание. Охранять влиятельных господ в одиночку настолько тяжело. Рядом с Вией на прилавок облокотилась капитан золотой жилы. Платиноволосая красотка по имени Элиза хитро улыбалась, оглядывая потрепанный вид конкурентки. А да, девушка нашла ту точку, на которую ей нужно давить. «В каждом задании есть свои трудности», — максимально нейтрально ответила разбойница. Ох, как же ей хотелось заявить, что все эти побои она получила от Сакрида, который с закрытыми глазами уложил бы на лопатку всю ее команду, особенно с Дюранделем. Но нельзя, если лишние уши прознают, что теперь она новая владелица легендарного артефакта, то проблемы начнут преследовать их буквально по пятам. К тому же, если кто-то раскроет личность ее клиентов, то Натаниэль без сомнения бросит свидетелей под свой сломанный меч. Учитывая его монструозные навыки в ближнем бою, вряд ли его сможет остановить даже золотая жила. И тут женские глаза полезли на лоб. Она только сейчас поняла, что Натаниэль не использовал ауру во время битвы с Сакридом. Возможно, ему пришлось прибегнуть к Ки, но это никак не отменяет того, что он не показал всех своих навыков в битве с одним из сильнейших представителей человечества. Теперь этому эльфу конкуренцию могут составить разве что Селена и Кристиан. Все эльфы настолько сильны, учитывая их долголетие, то, скорее всего, да, будь они более плодовитыми, то они бы уже давно покорили весь мир. Да, ты права, Элиза по-своему поняла закатывание глаз. Мы недавно вернулись с охоты на стаю волколаков. Волколаков? Вия удивленно посмотрела на собеседницу, точнее на ее броню, на которой не было и царапинки. Волколаки – это уже совершенно иной уровень опасности, нежели лютоволки. Благодаря эволюции лютоволки способны достичь такой силы, что они без труда превратятся в дальних родственников зверолюдов. Скорость эволюции целиком и полностью зависит от альфы стаи. Следовательно, раз она говорит, что они уничтожили стаю прямоходящих волков, значит они также столкнулись и с волкодавом, эволюционирующим альфа-лютоволком. Одной командой, состоящей из 4 человек, всю стаю перебить – дело не из легких. Тогда как им удалось вернуться целыми и невредимыми, все дело в подготовке, как ни в чем не бывало, ответила на немой вопрос Лиза. Мы заранее закупились броней и нужными бомбами, потому что знали, что сухими из воды мы точно не выйдем, расплылась в тщеславной улыбке. А теперь взгляни на себя, Ве, ты и вправду думаешь, что сможешь и дальше защищать клиентов в таком виде. Разбойница буквально кипела от ярости. Женские руки до боли в костях жаждали вцепиться на Халке в волосы и повыдирать их кордовой матери. Она настолько самоуверена в своих словах, что ничуть не сомневается в своей правоте. Ох, как же Вии хочется вылить на нее черпак правды. Стая волколаков звучит сильно, но они не идут ни в какое сравнение с настоящими зверолюдьми. Да завидев Галлаха или Хингу, Золотая жила был тут же насрала в свои подгузники и побежала прятаться под кроватку, совсем как дети. Защита? Кому из этих эльфов вообще нужна защита? Да эти оба безусловно старше их лет этак на 100. Сель способна одним выстрелом стрелы сбить защиту самого рыцаря смерти, который пустил бы на фарш всю стаю волколаков одним взмахом меча. А Натаниэль? О, Натаниэль вообще ходячий аватар смерти. Так что это именно Ви охраняет человеческую цивилизацию от них. Но как она может им это рассказать? Слушай, отвали, а? Вот честно, заколебала ты меня. Хаем, как-то странно протянула Лиза. Вот товар, к этому времени Харрис принес со склада части брони. Выглядели они так себе, но хотя бы они выполняли свою главную функцию. Пока Ви расплачивалась с торговцем, Лиза о чем-то сильно задумалась. По ней было видно, что девушку бросает от одной мысли к другой, словно она намеревается что-то сделать, но не решается. Кроме Вии и Золотой Жилы в бараках находились и другие авантюристы. Они с уважением поглядывали на старших товарищей, однако не решались заговорить с ними, все же пропасть между ними слишком велика. Зато низкоранговым авантюристам намного комфортнее общаться между собой. Чего это она пристала к ней? Заговорил совсем уж молодой для авантюриста парень. Ты что, не знаешь их? Удивился сосед на другой кровати. А, ну да. Ты ж недавно получил свою нашивку, совсем еще зеленый. Золотая жила известна тем, что легко отбирают заказы от дворян, уточнила Рейна. Ве прибыла именно с такими. Вот она и пытается отобрать заказ, закончила мысль Джоан. Скорее всего, она еще не начала переговоры с господами, потому что они не успели сдать последнее задание. Да их основная экипировка изрядно пострадала. Вот оно как, понимающе протянул новенький. А как у них удается отжимать заказы? Бывалые авантюристы переглянулись, гадая, рассказывать ему или нет. Все они находятся в одной комнате, поэтому сплетничать прямо перед носом у команды Оранга, мягко говоря, неприлично. Видишь вон того шкафа? Кажется, Джоан было вообще пофиг на кого катить бочку. Он член Золотой Жилы. Она указала на здорового мужика, осматривающего свой башенный щит. Хотя раньше служил у какого-то высокопоставленного дворянина, то ли герцога, то ли у графа. Поэтому у него много знакомых в высших кругах, которые больше доверяют проверенному человеку. «Ах, ясненько», – почесал репу новичок. «Стоп, а почему он тогда подался в авантюристы?» – задал вполне логичный вопрос он. Рейна нервно поджала губы, когда почуяла, что разговор подходит к весьма деликатной теме. Ей срочно нужно остановить разглагольствование подруги. Да никто не знает, но Джоан была быстрее. Хотя ходят слухи, мол, он замутил с женой господина, и чтобы не опозорить весь дворянский род, он сам ушел в отставку. А ну-ка, заткнулись там. Злостно выкрикнула в их сторону Элиза, отчего все авантюристы заметно вздрогнули. Мех, впрочем, стрелонепробиваемая Джоан просто вздохнула. Новенькому не повезло затронуть щепетильную тему, поэтому он попытался сразу же ее перевести. Те ребята в капюшонах, помните? Ну парень и девушка, почему вы сказали мне не показаться им на глаза? Чувак, да ты реально еще зеленый. Корду вас всех, девушка со злости ударила по прилавку кулаком под довольную улыбу Вии. Команда, Золотая Жила посмотрела на капитана, мы идем получать задание, вот теперь улыбку стерлась с лица некогда злорадствующей разбойницы. Что за миссия? Лучник ловко закинул купленные у Харриса стрелы в колчан. Сопровождение, Вместо капитана ответил танк команды, Рейн. А, ну это плевое дело, кажется лучнику стало поспокойнее от типа миссии. Я надеялась, что мы сможем отдохнуть денек-другой. Потянулась на месте грудастая Магесса на радость всем мужчина.